Петров присмотрелся к сестре. Похорошела, загорела, помолодела. Козлова он давно не видел и внешних изменений не находил, но, глядя на балагурящего доктора, он вспомнил собственное состояние в период влюбленности, сродни вдохновению, ощущение неисчерпаемых сил, интеллектуальных и физических. У Татьяны семья, муж Андрей и сын. У Козлова дети и неработающая жена, взрослые люди. Это их дело. Сами разберутся. Петров решил ничем не показывать, что раскрыл их тайну. Пока не было Васи, ему нужно было разобраться с деньгами. Он не спросил прямо, подтолкнул косвенным вопросом, как прошла операция «Хавалы». Будто в кино про шпионов, рассмеялась Таня. Козлов понял намек и выложил из сумки пачки долларов. «Примите кассу, пахан». Петров отсчитал 5000 и протянул сестре. За компьютер, телефон и путевки. Много съела спутниковая связь, но я только ею могу пользоваться. Что ты, замахала руками Таня. Не надо, бери и закрой рот. Он протянул 2000 Козлову, гонорар. Козлов молча покачал головой. Он не нашел слов, которые мог произнести в присутствии дамы. Между ним и Петровым состоялся мысленный диалог, который для Тани, переводящий взгляд с одного на другого, не остался секретом. «Я за твои денежки отдохнул впервые в жизни за границей, и вообще там всякое, а ты мне деньги суешь? Но ты же рисковал, риск оплачивается. Засунь эти деньги знаешь куда? Знаю». «Уговорил», — согласился Петров, — «и убрал доллары». «Имей в виду, — сказал Козлов, — если тебе придется менять коленный сустав, то шведский эндопротез стоит от 2 до 3 тысяч долларов и столько же операция. Я не могу сейчас лечиться». «Можешь. Я договорился с приятелем в военном госпитале. Они открыли платное отделение для штатских. Мой приятель из Козлов». «Лесная характеристика», — хмыкнул Петров. «Точно», — подтвердил доктор. «Я в институте был старостой группы, и однажды преподаватель нас похвалил. Ваша группа, Козлов, одна из лучших». Аудитория свалилась на пол, а нас с тех пор так и зовут группой Козлов. Любя, конечно, потому что среди Козлов нет ни одного барана. «Меня примут в госпиталь без паспорта?» — спросил Петров. Козлов задумался. «Что, если попросить у Васи его паспорт?» — предложила Таня. «Или купить?» «Или стащить?» — весело подсказал Козлов и, влюбленно глядя на Татьяну, осуждающе покачал головой. «Ай-яй-яй-яй-яй! Это у вас семейная уголовщина в крови!» Они стали весело припираться, забыв о Петрове. «Ох, ребята!» — думал тот. «У вас выросли крылья, а резать их по-живому будет очень больно». Расставаясь с Васей, Петров хотел оставить ему деньги, но потом отказался от этой затеи. Вася находился в равновесии потребностей и возможностей, тихо двигаясь к могиле. Любые взносы могли только ускорить это движение. Вася и не ждал материальной благодарности, вернее, уже имел ее. Петров оставлял столько барахла, что можно было не печалиться, если подведет бутылочный бизнес. Паспорт гостеприимный хозяин отдал, не задавая лишних вопросов, только смущенно извинился, что книжица больно потрепанная и не единожды заливалась всякими жидкостями. По просьбе Павла Татьяна сходила на почту и отправила денежный перевод дочери Василия. На бланке она написала: «Ваш отец много лет назад оказал мне большую услугу. Теперь я имею возможность его отблагодарить. Берегите, пожалуйста, Васю. В глубине души он замечательный человек». Часть третья. Охота на тюленей. Глава первая. Прошло полгода. Для Зины это было время военных действий, борьбы за выживание. Она сражалась с собственным отчаянием, паникой, приступами хандры и безысходности. Очень скоро обнаружилось, что боевые действия нужно вести на нескольких фронтах. Придя к неутешительному выводу, что в «Имидж Плюс» нет и быть не может никакого товарищества и взаимовыручки, Зина училась отражать удары и предупреждать предательские выпады. Никогда прежде она не сталкивалась со злобой и завистью. Теперь убедилась, что эти малопочтенные качества — главный элемент в карьерном успехе. Однажды во время выяснения отношений с коллегами случайно увидела свое лицо в зеркале, красные пятна на щеках, беспомощное хлопанье ресниц. Дала себе зарок освоить примитивный курс актерского мастерства, давить проявление эмоций, носить маску холодной отрешенности.